Спирия. В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Также в книге присутствует нецензурная лексика. Дженис Халет. Код Твайфорд. Читает Михаил Прокопов. Решайся, друг, и стань дождем для выжженной степи, для каменистых троп, далеких, неуловимых. А теперь. 19 ноября 2021 года. Уважаемый профессор Мэнсфилд, я занимаюсь расследованием одного загадочного дела и надеюсь на вашу помощь. Среди вещей человека, который недавно пропал, был обнаружен iPhone 4. Телефон не подключен ни к одной из мобильных сетей. Сначала показалось, что он совершенно пуст. Никаких вызовов, музыки, электронных писем, сообщений и фотографий. Но после тщательного изучения мы наткнулись на массу удаленных аудиофайлов, голосовых записей в различных зашифрованных форматах, созданных в течение 11 недель 2019 года. Каждую запись мы восстановили и расшифровали. Всего насчитывается 200 файлов. Чтобы ускорить процесс транскрибации, мы использовали специальную программу и загружали в нее по несколько файлов сразу. Отправляю вам вместе с письмом ключ к транскрипту. Это фонетическая транскрипция, поэтому орфография и грамматика вам покажутся по меньшей мере необычными. В ряде случаев у программы случаются ослышки или страдает точность расшифровки слов и фраз, особенно при переходе на просторечие. Например, «слушай» часто транскрибируется как «суши», «как чувствовал» – «качу ствол», а название города Борнмут – как «бормат», «бормуть», «борман». Впрочем, пониманию текста это никак не вредит. Вы быстро привыкнете. Пересылаю вам эти файлы, профессор, на условиях строжайшей конфиденциальности. Записи наверняка вызовут у вас личный интерес, но мы также крайне рассчитываем на ваше экспертное мнение относительно их содержания. Перезвоните, пожалуйста, когда прочтете до конца, и мы все обсудим. Искренне ваш, инспектор Тавлучек. Дешифратор. Высокоскоростная программа для транскрибации. Номер один для вашего бизнеса. Полная автоматизация. Точность до 99%. Различение голосов. Тысячи названий и брендов. Распознавание акцентов. Точность до 80%. Продвинутая пунктуация. Фильтр шумов. Разбивка на абзацы. Речь в текст за 60 секунд. Не гарантируется. Дословный и обработанный формат. Автоматическая синхронизация по времени. Только при установке платных обновлений. Распознавание сложных числительных. Идентификация иностранных языков. Только при установке платных обновлений. Аудиозаписи. Часть первая. Аудиозапись 1. Дата 12 апреля 2019 года. Время 14:20. Качество записи плохое. Готово. Это для Максин. Пусть знает, я сделал все, как обещал. Аудиозапись 2. Дата 12 апреля 2019 года, время 14:24. Качество записи хорошее. Так-то лучше. В общем, говорю в старый телефон сына. Сейчас объясню, как так вышло. Не привык еще, как бы. Когда он дал мне его, я думал, буду только Максим звонить, да, на работу за больничным. Но в ту же ночь просидел до 2 часов. Дешифратор. Тайм-код 52781277-098883-7. Прослушал все песни из его iTunes. Его была идея. Мы только второй раз в жизни встретились. Понимаешь, вырос он без меня. Да я вообще не знал, что он существует, пока один приятель не рассказал про мальца у его мамаши. Сложил 2 + 2 и получил 9 месяцев. К тому времени ему уже 10 исполнилось. Столько всего хотел сказать, но лишь глаза вылупил. Вот он сидит напротив, за столиком в кости. Волосы уж седые по краям, морщины на лбу. Думаю, неужели это мой мальчик? И такой большой. А что ему сказать? Башка не фурычит. Сидим вдвоем и молчим. Говорю, наконец, вот бы с его мальцами и крали встретиться. На дом в Сурре посмотреть, да на шикарный университет, где он работает. Тут он сразу в панику, не хочу, говорит, больше встречаться. Ну, может, созвонимся разок-другой. Будем на связи, но не... Он делает паузу, а потом добавляет. Можно с видео. А сегодня мы разве не свиделись, спрашиваю? Он просит глянуть на телефон, который мне дали там, когда откинулся. Я достаю, а он смеется. С этим хламом далеко не уедешь. В этом и смысл, отвечаю. Он думает, а потом предлагает. Возьми-ка мой старый. Идет шуровать в машине, и через несколько минут его старый телефон становится моим новым. Аудиозапись 3. Дата 12 апреля 2019 года, время 15:04. Качество записи хорошее. Захоти я жить, как раньше, знал бы, к кому обратиться. Даже теперь, после стольких лет, когда одни померли, а другие чалятся, скажи я только слово, меня в раз бы пристроили. Но нет, все в прошлом. Беда в том, что по эту сторону забора я ни души не знаю. Лишь Максим и... Лишь тебя, Максим. В последние годы многое для меня поменялось. А знаешь, с чего все началось? Я выучился читать. К нам пришли 2, еще совсем зеленые, девчонка и парень, по 20 с хвостиком. Сказали, есть новая метода, чтобы учить взрослых, у кого проблемы с грамотой. Та еще задачка. У многих было своих забот по горло, и грамота уж точно не из главных. Но у тех 2 было столько запалу, что загорелись в итоге все. Даже старые матерые волчары. И молодые волчата, которые лишь считали себя матерами. Они убрали все стулья, заставили нас ходить по комнате, вместо того, чтобы рассесться всем скопом перед учителем и таращиться на него, пока он вещает. Нас заставили играть с большими буквами. Так это все странно было вначале. Здоровенные амбалы, а играют как дети. И вдруг все изменилось. Появились слова. Я смог связать их со звуками, значениями, чего в школе никогда не получалось, как будто я разгадал секретный код. Итак, благодаря тем 2 у нас пошел прогресс. Говорю «прогресс», потому что незнание — это счастье. Спеннерс вдруг понял, что одна из его самых первых татуировок написана с ошибкой. Вонючка Боб наконец допер, что значит «граффити», на табличке с его именем на камере. А передо мной открылась дверь, там, где всегда была стена. Звучит, будто я сбежал. Хотя, думаю, я и правда сбежал. Только мысленно. Тележка с книгами вдруг стала для меня не просто местом, где я разживался тюремной контрабандой. В тележке хранилась уйма сокровищ, которые прямо просили, чтобы их нашли. Я читал предложения одно за другим. Не мог насытиться словами, ведь столько времени упустил. Вскоре я прочел целую книгу от начала и до конца. «Повелитель мух». Был вне себя от счастья. Я научился читать, наконец-то. Я вдруг сумел. В тот момент я задумался, а не сделает ли мне это, когда выйду. Вот та мысль, которая помогла мне продержаться последние годы. Одичавшие детки на острове заставили меня вспомнить Мистраль и то, что произошло много лет назад. Оно грызло меня изнутри. Потом я прочитал «Скотный двор», но он про говорящих животных. Не зацепили так, как Хрюша и Ральф. И чувство то никуда не делось, оно до сих пор со мной. Постоянно. Грызет. Неоконченное дело. Аудиозапись 4. Дата 12 апреля 2019 года. Время 18:44. Качество записи хорошее. Жалко, не знаю, как прослушать то, что записал. Может, кто-нибудь из библиотеки подскажет. Читаю теперь гораздо лучше, а вот с письмом пока сложно. Когда обнаружил, что могу записывать голос на телефон сына, на вроде тех старых диктофонов, но только без кассет, я решил, что все надиктую. Так что это? Дневник? Исследование? Расследование? Ради Максин. Буду заниматься по вечерам после работы, чтобы не бездельничать и от неприятностей держаться подальше. Надо сказать, хоть читать я и не умел, но вовсе не был таким же безграмотным, как некоторые на зоне. Кто-то бы и имя свое не прочитал, даже будь оно 10-футовыми светящимися буквами написано. Но это не про меня. Основные слова я мог распознать. Стивен Смит, туалет, мужской, мужчины, билеты, выход. Различал скорее очертания слов, а не отдельные буквы. Мы учимся благодаря знаниям других людей, и чтение играет в этом не последнюю роль. А коли читать не умеешь, сочтут тупым. Вот только я, хоть и не начитан, в жизни кое-что смыслю, пожил. Чего я только не видел, а уж сколько интересных документалок пересмотрел, особенно за последние годы. А еще я четкий, в смысле того, что и как говорю. Я слушаю других, не просто слышу, а слушаю. Я слышал не меньше слов, Максин, чем ты прочитала. А услышав слово однажды, ведь можешь потом использовать его сколько угодно. За все эти годы я ни разу не пожалел о том, чего не имел. Уметь читать предложения не было нужды. Всегда мог увильнуть. А уж если прижимали, говорил: «Ой, забыл свои очки, помогите прочесть, пожалуйста». Тут есть и свои плюсы. Только представь, когда тебе надо что-то запомнить, ты это записываешь. А я не умел и до сих пор не умею. Зато я все помню. Готов поспорить, что моя память намного лучше твоей. Вот почему у меня из головы не выходит Мистраль. Столько всего я не могу вспомнить. Или забыл. Не могу вспомнить, забыл. Может, никогда не знал. Аудиозапись 5. Дата 13 апреля 2019 года. Время 19:09. Качество записи хорошее. Слушал плейлист сына под названием «Авто». Ни одной песни про автомобили. Так что, похоже, он слушает эту музыку за рулем. Представляю, как он каждый день ездит из Сурре в Аксбридж, а вечером обратно. Скоро сделаю еще одну запись. Хотя нет, лучше прямо сейчас. Начну сначала, но пропущу кое-что, чего вам не стоит. В общем, родился я в Лондоне в самый последний день 1968 года. Всегда казалось, что нельзя считать, будто я родился в 68-м, ведь этот год уже почти закончился. Но в 69-м тоже нельзя, ведь он еще не наступил. Даже сейчас приходится всем это объяснять. Забавно. Или вот еще. Когда меня в школе спрашивали, где я живу, я отвечал «в Гертон-хаус». И все думали, что я живу где-то высоко в небе. А я говорил «нет». Мы живем на первом этаже, на первом этаже многоэтажки. Понимаешь, не все ответы, правда, бывает обманчиво. Уверен, хотя бы раз мы все, родители, брат и я, находились в квартире одновременно, но я этого не припомню. Слушай, для такого мальца дом что-то надежное, абсолютно чистое, а лишь оперишься... Одно смутное воспоминание и остается. Мама ушла очень рано. О ней почти не говорили. Слушай, даже теперь непривычно произносить это слово. Вот сказал и прямо что-то ощутил. Будто меня подняли за подмышки. Кто бы это ни был, держал меня крепко, словно никогда не отпустит. Тепло. Нежно. Было такое раньше, как вспышка. Такое бывает. Вдруг доносится запах старомодных духов. Тальк вперемешку с чем-то. Это она? Память о ней в моем сердце? Или я просто ощущаю пустоту? У нас никогда не было фотоаппарата, потому не было и ее фотографий. А поскольку они так и не поженились, то не было и фоток со свадьбы. Разок я набрался храбрости и спросил у папы, где мама. Он сказал, сбежала с хахалем, как только я родился. И теперь у нее большой дом, и она счастлива, что избавилась от вас двоих. Он имел в виду меня и Колина. После этих слов он со всего размаху хватил по раковине бутылкой, выскочил из дома и исчез на 2 дня. Больше я ему про маму не говорил. Не помню, в какой именно день папа ушел от нас навсегда. Он вообще часто пропадал и через некоторое время возвращался. Но то было после серебряного юбилея и до забастовки мусорщиков. Сбежал с какой-то цыпой из бара, пожал плечами Колин. Но как его винить, Стив, если ты ведешь себя порой как маленький засранец, а у нее уютное маленькое гнездышко на севере? С тех пор Колин приглядывал за мной. Отдаю ему должное. Он носил вещи в прачечную. Мог сварганить похлебку из фасоли, но редко со мной разговаривал. На 11 лет меня старше. Думая о нем, вспоминаю 70-е и наоборот. Брюки клеш, длинные волосы, Boomtown Rats во всех хит-парадах. Он постоянно сидит в своем кресле у электрического камина и смотрит телек. В нейлоновой рубашке поверх майки без рукавки. Если б он мог позволить себе прикупить шмоток, то мигом бы поднялся. Коричневый, оранжевый, желтый, зеленый. Такие сумасшедшие цвета были в моде. А он и 80-е носил то же самое. В конце концов, он нашел себе работу на металлургическом заводе и приходил домой в следах припоя на одежде. Звучит ужасно. Будто меня вообще никто не воспитывал. Но другой жизни я не знал. Мне тогда казалось, что все идет как надо. А потом наступило лето 83-го, когда Мистраль. Аудиозапись 6. Дата 14 апреля 2019 года. Время 12:29. Качество записи хорошее. Сейчас все тебе выложу как на духу. Лето 83-го выдалось в Лондоне жарким. Помню много света, неяркая одежда. Девчонки носили грязно-розовое, голубое и белое. Мне было 14, и я уже замечал, в чем ходят девчонки. Был июнь или июль. Тогда я все еще ходил в школу и все еще боялся опоздать на перекличку. А в то утро я опаздывал, но бежать не мог, слишком душно. Я спешил, потому что парень, с которым мы обычно ходили вместе, уже ушел. В голове мелькнуло, хорошо бы на автобусе доехать. И ровно в этот момент, не поверишь, у обочины прямо рядом со мной тормозит большой зеленый автобус. «Вот свезло», — подумал я, и запрыгнул внутрь. «Ты же в курсе, у двухэтажных лондонских автобусов в то время была открытая площадка сзади, чтобы пассажиры могли садиться и сходить, когда вздумается. И ты, конечно, в курсе, что в Лондоне автобусы не зеленые, а красные. А там, где жили мы, автобусы почти наверняка были только красными. Чтоб найти зеленый автобус, пришлось бы прочесать все пригороды. Я много размышлял об этом в последнее время. О зеленом автобусе. В общем, вскочил я в автобус и сразу дунул наверх по лестнице. Странно. Не помню, чтобы в автобусе был еще кто-то. Ни пассажиров, ни кондуктора. Провалы в памяти. В общем, наверху вот чудо тоже пусто. Сначала хотел усесться впереди, но вдруг внутри что-то ёкнуло, и я выбрал последний ряд. Уютное креслице в самой глубине. И что меня дернуло? Может, уже тогда заприметил? Я замер, как вкопанный. Вот она. Лежит себе аккуратненько на клетчатой сидушке. Книга. В то время книга была для меня всего лишь книгой. Все книги казались одинаковыми, только обложки разные. У этой на обложке был карандашный рисунок. Мальчик в красном джемпере смотрит на модель самолета в небе. Как сейчас помню. Чтобы сесть, книгу надо было взять в руки, что я и сделал. Но только я дотронулся до нее, как автобус поехал. И вот уже я сижу с этой книгой на коленях, а сам думаю лишь о том, как бы побыстрее добраться до школы. Не утверждаю, что я ангел. Ни тогда не был, ни сейчас. Книга, похоже, была бесхозная, значит, взять ее не значило украсть. Но совесть подсказывала, что книгу надо отдать водителю. Когда автобус подкатил к школе, я задержался на площадке и заглянул в кабину. Рассмотреть водителя за спинкой кресла и приспущенной шторкой мне не удалось. Значит, придется обойти автобус и постучать в кабину с другой стороны. Правда, тут же пришла в голову идея получше. А ведь книгу можно продать. Так она и оказалась в моем портфеле. Следующее, что помню, это корка. В общем, за корку надо пояснить. Это не кожура, как можно подумать, а коррекционный класс английского. Меньше года на уроке назад классная подняла меня с места и заставила читать вслух. А потом, помолчав пару секунд с задумчивым видом, небрежно бросила: «Так у тебя дислексия». «Так у тебя дислексия». Это не прозвучало как медицинский диагноз, и никто не придал значения ее словам. Вот только потом вместо обычных уроков английского мне пришлось отдельно от всего класса ходить на корку. Нас было пятеро. Помню каждого. Нейтан, Мишель, Донна, Пол и я. Пятеро ребятишек, которым самые простые человеческие навыки, такие как читать и писать, казались запредельно сложными, почти невозможными. Мы просеменили в небольшую комнатку в глубине, чтобы начать осваивать то, что другие дети с легкостью разучили еще лет 10 назад. Неудивительно, что мы. Интересно, вспоминают ли остальные об этом? Аудиозапись 7. Дата 14 апреля 2019 года. Время 13:15. Качество записи хорошее. Я незаметно поднялся по лестнице и прокрался в комнатку в глубине верхнего этажа, где проходила корка. Уроки я никогда особо не слушал. Вот и в этот раз не помню, что нам рассказывали. От скуки в голову полезли мысли о книге в портфеле. Толкнуть бы ее кому-нибудь задорого, и тогда по дороге домой смогу купить себе жареной картошки. Под партой я достал книгу из портфеля и быстро пролистал. Смысл слов я не разбирал, зато оценил карандашные рисунки и редкие цветные картинки. По правде сказать, мне нужно было хоть за что-то зацепиться, чтобы задвинуть ее потом кому-нибудь из заучек-отличников. «Стивен Смит!» Она заметила меня. «Что ты делаешь?» «Читаю книгу, мисс». «Опять лапшу на уши вешаешь?» Она возмутилась. «Что я тебе говорила? Прекрати выдумывать!» Она подошла. Мистраль. Нависла надо мной. Руки в боки, брови сдвинуты. Пальцем указывает отдать ей то, что находится под партой. Я достаю книгу. Ну и пусть. Все равно отдаст в конце занятия. Она опускает взгляд. Никогда не забуду ее удивление. Ого, так это и правда книга. Увидела обложку, и брови полезли наверх, аж под самую челку. Ты где это взял? В голове пронеслись разные варианты ответов, только чтобы не сказать правду. В книжной лавке. Мистраль вернулась за стол, крутила книгу в руках, хмыкнула, словно вспомнила что-то приятное из далекого прошлого. «Читать я небольшой умелец, но в целом соображаю быстро. Это для продажи, мисс». Она как будто не расслышала. «Я читала ее, когда была помладше тебя. Моя любимая книжка», — добавляет она задумчиво. В этот момент я мысленно приписал нолик к своей цене, а к большой порции с жареной картошкой добавилась сосиска в кляре. Вдруг она вышла из своей благостной задумчивости и строго взглянула на меня. «Стивен, тебе нельзя читать эту книгу. Ни здесь, ни сейчас, ни в этой школе». «Но почему, мисс? Она моя, я купил ее». «Потому что она запрещена!» От ее шепота мурашки по спине побежали. Все это время остальные дети, затаившись с плохо скрываемой благодарностью, следили за прервавшей урок разборкой и к тому же радовались, что это не по ним бьют снаряды. Но последние слова заставили их навострить уши. «Я тоже навострил». Но внутри все похолодело. Запрещена? Картинки в ней не имели ничего общего с помятыми развратными журнальчиками, что я находил временами в парке. Порванные, замызганные грязью страницы. Я, конечно, не эксперт, но вдруг в этих детских рисунках было что-то эротическое? Уж не считает ли мистраль, что я дрочнул под партой? Я в ужасе сглотнул. «Почему она запрещена?» Пол был непредсказуемым ребенком, угрюмым, порывистым. Лез во все драки, как дворовый кот. Почему он такой не понимал никто, ни дети, ни взрослые? Никто, правда, не вспоминал, что отец его несколько лет назад повесился у себя в гараже. Вот в такое время мы жили. «Там грубости?» Мишель, или Шелл, была похожа на Джей из «Бакс Физз». Пышные светлые волосы, сережки, макияж. Детьми мы часто шлялись с ней по округе. Когда к ее маме приходил клиент, ее выставляли на улицу, и она стучалась ко мне в окно, чтобы пойти вместе качаться в темноте на качелях. У нее не было папы, а у меня мамы. Но то было тогда. А к 1983 году Шелл уже перешла в лигу куда выше моей. Мистраль присела на край стола. Скрестив ноги, она внимательно изучала книгу, пожирая глазами каждую страницу. Наконец она подняла голову, вздохнула. «Так почему она запрещена? Это вы скажите мне!» И стала нам читать. Она, конечно, не могла бы прочитать всю книгу сразу, но читала она долго, и меня аж припечатало. До сих пор кое-что помню. Компания ребят с цветастыми именами идет в поход и замечает, как на заброшенном летном поле происходит что-то подозрительное. Пока она читала, весь класс сидел тише воды. Как будто загипнотизированный ритмом слов. Сами-то мы читать не умели, и в такие моменты, думаю, ощущали нечто нам недоступное. Правда, это же мне сейчас так кажется. А сейчас я старик, который думает, что понял жизнь. Что это тут гудит? А, это... Аудиозапись 8. Дата 14 апреля 2019 года. Время 14.03. Качество записи хорошее. Это Максим звонила, только и всего. На чем я остановился? Мистраль читала нам в полной тишине. Страницу за страницей. Как вдруг, на очередном развороте, она замолчала. Застыла на месте, уставившись на что-то в книге. Клочок бумаги. Повертев в руках, она внимательно в него вгляделась, как будто пытаясь что-то разобрать. Потом она нахмурилась, как будто там была какая-то загадка, которую никак не разгадать. Положила бумажку обратно в книгу, медленно перевела взгляд на часы, закрыла книгу. Мы все сидим, не шелохнувшись, и молча смотрим на нее. Озадаченно переглядываемся. А потом случилось кое-что доселе невиданное. Чем все закончилось? Нейтан никогда ничего не говорил. Вообще ни слова. В те дни считалось, что если ребенок молчал, а я имею в виду молчал все время, это был просто ребенок, который молчал, и все тут... Мы как один обернулись на него. Как всегда в капюшоне, даже в такую жарень, так даже ничего и не видно. Единственный черный в классе. Они узнали, кто был тем незнакомцем? Удонные короткие волосы под мальчика. Редкость для тех дней. «А почему она запрещена, мисс?» Пол никак не унимался. Ответа нет. Наконец прозвенел звонок, который вывел мистраль из задумчивости. Она поднимает на нас глаза. Перед ней 5 детских лиц, впервые охваченных вниманием и в нетерпении ожидающие ответ. Кучка изгоев, которые никогда ничего хорошего от школы раньше не получали. О да, она поняла, что зацепила нас. Остальное прочитаю... «На следующем уроке. А потом обсудим», — сказала она. И все мы вздохнули, поняв, что спорить бессмысленно. Но я-то не забыл про сосиску в кляре и жареную картошку. И пока остальные, подхватив портфели, по-тихому улизнули из класса, я подошел к ее столу. «Простите, мисс, но верните мне, пожалуйста, книгу или оставьте себе за 10 фунтов». Она смерила меня взглядом. «Стивен, эта книга будет тебя отвлекать. А моя задача — не допустить, чтобы что-то препятствовало твоему образованию. Да и тут мне самой нужно кое с чем разобраться. Но, мисс, я... Мне нужно... Это... Знала ли она, что я подобрал книгу? Собиралась ли она найти законного владельца? В панике я не мог сразу сообразить, что делать. А где ты нашел ее на самом деле? Она держала книгу открытой на уровне своей груди, так, чтобы я не достал. Я тяжело сглотнул. Как она узнала, что книгу я нашел? Тут уж не отвертишься. Я пожал плечами. Не помню. Она резко захлопнула книгу, из которой вылетел клочок бумаги. Она подхватила его, снова взглянула на меня, в глазах какой-то странный блеск. «Что это?» — спросила она, будто впервые увидала эту бумажку. Тут я взял себя в руки. «Закладка, мисс, стоит еще фунт, но я подарю вам, если заплатите за все 10,5». Мистраль изменилась в лице, а потом снова и снова. «Вот, смотри!» Она сунула бумажку мне в лицо. Все эти буквы, которые я, конечно, никак не мог разобрать, плясали прямо перед глазами, а затем пропали, когда мистраль так же резко выдернула бумажку у меня из-под носа. Там написано: «Отдайте Элис Страль. Это моя книга, Смитти». Она гневно взглянула на меня. «Книга предназначалась мне». Аудиозапись 9. Дата 14 апреля 2019 года. Время 14:53. Качество записи хорошее. Там правда это было написано? Ерунда какая-то. Я же ведь случайно нашел эту книгу, да? А она отлично знала, что прочитать эти каракули я не смогу. Но после всего, что случилось следом, я уже не так уверен. Зная только из класса, я вышел с чувством, будто меня обдурили. Мне было паршиво, что ли. И я прямо там пообещал себе, что больше никому не позволю себя обдурить. Взять на понт. Буду всегда на шаг впереди. И вот еще что. Те мгновения наедине с мистраль, пожалуй, последний раз, когда я не смог подобрать слова. Но то было лишь начало истории. Конец транскрипта.